Антонио сумасшедший отец», — вздохнул старик. «Кстати, я слышал, ты тоже стал отцом?» Он вынул из кармана пиджака и протянул Паоло миниатюрный сверток. «Это для твоей жены. Поздравь ее от меня». Только уже поздно вечером в номере «Эксельсиора» Паоло развернул подарок. Подарок оказался царским — кольцо с настоящим колумбийским изумрудом. «Ваш тесть всем главным редакторам что-то дарит?» — спросил он Соню, которая застала его с коробочкой в руке. «Всем», — ответила Соня. «Но на моей памяти такого дорогого подарка не удостаивался ни один». Паоло удивленно смотрел на нее, опуская коробочку в карман. «Как ты вошла?» — удивился он. «Договорилась с горничной». В ту ночь Паоло не только изменил Арнелле, но и понял, что рано или поздно их совместной жизни придет конец. Через несколько лет после того, как у них с Арнеллой родится второй ребенок, они разойдутся. И еще он вспомнил в ту ночь слова, которые Джованни Равести сказал его матери. «Когда у женщины рождается ребенок, она меня больше не интересует». Сегодня. Вот он, наконец, бриллиантовый дождь. Догадавшись, куда Джованни Равести спрятал сокровище, он, Паоло, доказал, что достоин своего хитроумного отца. Кожаный мешочек с его содержимым все равно, что официальное свидетельство о законном рождении. Пусть и после смерти, но старик признал его все-таки своим сыном. Всю жизнь, сколько Паоло помнил себя, он получал ровно столько, сколько зарабатывал. Ни больше, ни меньше. Джованни Равести не выделял его среди других сотрудников издательства, премируя время от времени за хорошую работу наравне с остальными. Лишь перед смертью из всех многочисленных наследников своего состояния он выбрал двоих — Марию Карлотту, самую чистую и беззащитную, и его, Паоло, самого независимого и энергичного. Мария Карлотта умерла, так и не узнав о дедушкином подарке. Паоло, став обладателем бриллиантов, попытается перестроить деятельность издательства Равести. Ему хватит ума и решительности возродить отцовское детище. Он с нежностью подумал о матери, юной и наивной статистке из Чинычита, гордо отказавшейся от помощи человека, который был отцом ее сына. Потом перед глазами возникла Лоретта, его новая подруга. Он представил ее себе в их квартире на улице Брера, и ему захотелось поскорее ее увидеть. Паоло любовался бриллиантами. В их многоцветном блеске было что-то грустное, сродни сегодняшнему дождливому дню. В дверь продолжали настойчиво стучать. И Паоло заторопился. Когда он сыпал с ладони камни в кожаный мешочек, за его спиной распахнулась дверь, выходящая на воду. Почувствовав порыв холодного ветра, Паоло обернулся и увидел Пьетро Равести, входящего в палаццо Мацон со стороны Большого канала. Паоло так и застыл с мешочком в одной руке и пригоршней бриллиантов в другой. Увидев в огромном, заставленном ящиками вестибюле Паоло Монтекки, одного без пиджака перед развинченным цилиндром римлянина, Пьетро сразу все понял. «Значит, бриллианты все-таки были здесь», — задумчиво произнес он. Пьетро приехал на катере с Пьяццала Рома, и поскольку у него был ключ от двери, выходящей на канале Гранде, он открыл ее и вошел в вестибюль. В дверь продолжали стучать, и Паоло сказал: «Если им не открыть, они дворец разнесут. Какое нетерпение!» Пьетро быстро прошел к выходной двери и распахнул ее. На пороге стояли 4 дюжих молодца. «Вы не вовремя, ребята», — сказал он им, — «зайдите за ящиками попозже». И захлопнул перед их носом дверь. «Теперь ты, может быть, объяснишь, что здесь происходит?» «Прямо сейчас?» «Да, прямо сейчас». Паоло зажег сигарету, глубоко затянулся и медленно выпустил дым, который поплыл вверх тугими кольцами. Он всегда прибегал к этому эффектному номеру в трудных ситуациях, чтобы выиграть время и сосредоточиться. Появление Пьетро обескуражило его. Он должен был решить, как вести себя теперь, когда тайна бриллиантов раскрыта.